поддержку воззвания совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. 21 января опубликовали предъявление генсек постоянного секретариата ЦК Ассоциации корейских молодых бизнесменов в Японии, председатель общества корейских деятелей общественных наук в Японии, председатель президиума ЦК Союза корейских деятелей литературы и искусств в Японии и председатель президиума Центрального комитета Союза корейских студентов в Японии. Мы восприняли как практическую программу нации воззвание совместного заседания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, призвавшие последовательно выполнить задачи об объединении Родины, намеченные в новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына, и полностью поддерживаем его, подчеркивается в предъявлениях.